Глава 13. Кто сказал, что мы подрались? Мы не дрались, а боролись. Правда, мы чуть-чуть кусались, и щипались, и кололись. Правда, мы друг друга мяли, и бодались, и легались. Нас, конечно, разнимали, мы, конечно, упирались. Кто сказал, что это драка? Правда, он мне руку стиснул. Правда, я чуть-чуть заплакал. Правда, он немного взвизгнул. И расстались мы, поссорясь, и так сердце громко билось. Но сначала мы боролись, драка после получилась. А за порогом вовсю светило солнце. Было совсем тепло. Недалеко от дома Сидоровича стоял огромный сток с сеном, непонятно откуда он взялся и зачем был нужен. Впрочем, как и все остальное в зоне. У Сидоровича не было ни коров, ни лошадей. Но мне-то что за дело до этого? Сток нагрелся на солнце и так прекрасно пахло сеном, что у меня даже голова на секунду закружилась. Я обошел сток и завалился в сено с той стороны, где была тень. Травинки неприятно кололись через рубашку, по лицу и рукам ползали всякие мошки. Кто сказал, что в сене здорово валяться? Все царапается, кусается, щекочет и противно жужжит. Но все равно было мягко, и я стал смотреть на небо. Там верещала маленькая птичка. Я прищурился, пытаясь найти ее среди голубизны. И в конце концов увидел. Птичка летала прямо у меня над головой и не очень высоко. Странная была эта птичка. Мне показалось, что у нее нет крыльев, а крутится винт на спине, как у маленького вертолета. Время от времени птичка-вертолетик распадалась в серое туманное облачко, а потом опять собиралась вертолетик. Но это было так странно, словно голова улетала куда-то далеко-далеко. Сильный удар в челюсть перевернул меня, и я уткнулся лицом в сено. «Ну что, сучонок городской, попался?» — заорал мне прямо в ухо знакомый голос. Я не понял, почему сучонок и почему я попался. Я поднялся на ноги, кажется, мне разбили нос. Но тут я опять получил удар под дых, да так подло, я ведь держался за лицо и ничего не видел. Я скрючился, пытаясь хоть как-то отдышаться, но все равно смог увидеть, что рядом стоят деревенские – Юзик, Витек и Лесь. Юзик схватил меня за шиворот и заставил встать. Даже на ногах я еще не мог распрямиться после удара в солнечное сплетение. «Вы чего, ребята?» — прохрипел я, задыхаясь. Но Юзик пнул меня в грудь ладонью, и я опять упал в сено. — Слушай, пидор городской, хватит. Ты тут повыпендривался, теперь власть поменялась. Юзик навалился на меня и придавил грудь коленом. — Ты о чем? — Я, конечно, врал. Я знал, о чем он. Мы же вместе. Вместе мы будем, как поделим клад. А пока ты, городской, будешь слушать, что я тебе скажу. Лесь и Витек схватили меня за руки и потащили по траве к забору. Я попытался закричать, но, видимо, они заранее все продумали. Юзик сразу засунул мне в рот какую-то грязную тряпку. Она была мокрая и воняла какашками. Пацаны подтащили меня к самому забору, где было выломано несколько досок. Выволокли меня за руки за забор, там вплотную прилегал лес. Я выворачивался, но Юзик меня все время бил ногой в живот и по спине, чтобы я не дергался. Они остановились у большого дерева, наверное, это был дуб. Бросили меня на кучу листьев и подгнивших коричневых желудей. Юзик связал мне ноги веревкой. Где он взял ее, не знаю, и они подвесили меня вверх ногами. «Пацаны, вы чего, озверели?» Я совершенно не ожидал от них такого коварного нападения. «Коды для стрелка, говори, иначе тут тебя сейчас поджарим». «Да вы что?» У меня в голове все перепуталось. «Вы не поняли? Стрелок просто по той карте все покажет, но только мне». «Ты же сам про коды говорил. Не парь нам мозги». Лесь ударил меня кулаком в нос. По лбу потекло теплое и липкое. А тем временем Витек и Юзик что-то делали на земле. Я откинул назад голову и увидел. Они складывали костер. «Пацаны, не делайте этого, я все скажу». «Но говори, давай». Лесь опять меня ударил. «140, 19, 47 и потом 6». Я ляпнул первое, что мне пришло на ум. «А теперь повтори». Юзик осклабился, как бешеный собака. 140, 19, 40 и 6. Я повторил, как помнил. Ясно, врешь. Юзик довольно хмыкнул. Жгите его, пацаны. Они стали клацать зажигалкой, но огонь не занимался. Ветки были сырые. О, слышь, ребя, я бумагу нашел, заорал Витек. Тут какие-то газеты подшитые валяются. Самое то, обрадовался Юзик. Я не видел, что они нашли. Кровь мне залила глаза, и мозги словно в тисках придавило. Все кругом плыло в красных пятнах. «Укринианвиреленевс». Юзик с трудом читал название газеты. «1913». Тут не по-нашему написано. типа как в селе на уроках английского. Вот урод, только и смог я сказать. Хотя понимал, что лучше вообще ничего не говорить. Сейчас ты узнаешь, кто урод, а кто козел городской. Юзик зашелестел подшивкой, разворачивая ее так, чтобы побольше страниц торчало наружу, прямо под моей головой. Огонь, вместо того, чтобы заняться в развороченных бумажных листах, вдруг поник, а потом от него остался только слабый дымок. Лесь наклонился, чтобы раздуть огонь снова, но внезапно схватился за голову и с криком побежал прочь. Его друзья сначала посмотрели на него с удивлением, а потом так же, как и Лесь, схватились за голову и побежали вслед за товарищем. А со мной тоже стало происходить что-то странное, что-то подхватило меня и подняло над землей так, что голова уже не болталась внизу, а я словно плавал в воздухе. Веревка на ногах, громко хлопнув, разорвалась, и я мягко опустился рядом с деревом. Напротив меня стоял Бюрер. Он поблескивал глазами из-под капюшона и что-то ворчал. Может, это был тот самый, которого мы встречали в подземелье, а может и нет. Они были все одинаковые, эти Бюреры. Карлик побурчал и ушел в лес. Странно, что он стал меня спасать, хотя Бюрера еще тогда с Юзиком не поладили. Я долго сидел и приходил в себя, ждал, пока прекратит кружиться голова. Во-первых, я не думал, что деревенские так сильно меня ненавидели, а потом не ожидал, что они готовы за этот самый клад человека убить. Они ведь точно меня бы сожгли, если бы костер загорелся. Ведь если они собаку убили просто так, то почему бы им не убить человека за дело? Я тихонечко обошел забор, пока не удалось найти в нем щелку, посмотреть, что делается в доме Сидоровича. А он сидел на пороге и разговаривал с Юзиком и компанией. Я решил не появляться, пока не вернутся Толик и Юрка, тем более, что у меня не было никакого оружия. Толик подошел со спины так незаметно, что когда он положил мне руку на плечо, я чуть не подскочил. «Что ты там высматриваешь?» — еле слышно спросил он. Я так же тихо, почти шепотом рассказал ему о том, что случилось. «Вот паскуды!» — хмыкнул Берик. «Ничего, сейчас наведем порядок. Давай мы...» «О, ребятки наши вернулись!» — обрадовался Сидорович, увидев, как комично чеканя шаг к его дому приближается взвод зомби. Впереди шли Толик с Грушевским, а сзади, дурачась, шел Иду, ведя на поводке Бруно. Чернобыльский пес был в прекрасном расположении духа и все время пытался ухватить за штанину зомби из последней шеренги. Юзик с приятелями сделали вид, что тоже очень обрадовались, вскочили и замахали руками, прямо как в кино. «Ну что, добыли?» — сразу перешел к делу Сидорович, когда ребята подошли к крыльцу. «А где Андрей?» — спросил Грушевский. «Он с вами договаривался, при нем и отдадим». «Нашли, конечно, делов-то». Юрка говорил так, словно он уже лет 100 ходил по зоне за артефактами и ни разу не ошибся. «Ну, он прогуляться пошел, сказал, что потом догонит, когда пойдем дальше». Не смущаясь, соврал Юзик. «А куда пошел?» — не отставал Юрка. «А туда!» — Лесь махнул рукой в направлении, совершенно противоположном тому, где меня вешали на дереве. «Давайте скорее, огонек. Он не может долго в контейнере. Протухнет!» — потребовал Сидорович. «Без Андрюхи не отдам!» — жестко сказал Юрка. «Пусть они Малахова приведут!» «Ну так пойдите, найдите его!» Дядька посмотрел на Юзика. «Я думаю, он где-то рядом!» Юзик и Витек так лениво пошли, вроде как меня искать. Когда они скрылись за домом, я решил, что ждать больше не стоит, и вылез через дырку в заборе, через ту самую, в которую мы вышли в лес. «О, вот и сам нашелся!» — обрадовался Сидорович. «А откуда у тебя автомат?» «Лежать!» — я заорал и навел оружие на Лесе. Тот сразу понял, что врип, и без слов упал животом на траву. «Ты что, взбесился?» — спросил меня Сидорович. «Это наши дела. Я не хотел ничего Сидоровичу объяснять. Где стрелка найти?» Я посмотрел на Юрку и кивнул, мол, отдавай артефакт. Юрка отстегнул от пояса контейнер и протянул его дядьке. Сидорович открыл контейнер, хмыкнул удовлетворенно и сказал, «Ребята, а зачем вам клад? Вы со мной за месяц столько заработаете, что...» «Где стрелок?» — спросил я, стараясь вложить в голос как можно больше металла. «Ладно, ладно, ваше дело», — Сидорович изобразил на лице согласие. «В баре 300 жаб, там он обычно бывает. Забейте в GPS». Юрка протянул Сидоровичу прибор, который у него и получил. «GPS денег стоит», — начал дядька. «Мы вернем. Артефакт вам поможет много новых купить». Я не намерен был отступать. Видимо, денег за огонек Сидорович и вправду собирался получить много, потому что спорить не стал. Пока он возился с GPS, я подошел к лежащему Лесю и сказал, «Вас вообще надо всех пристрелить, как предателей. Но мы не такие, как вы. Валите со своими дружками домой и рядом с нами больше никогда не появляйтесь». Я пошел в дом и забрал наши вещи, которые там оставались, мой рюкзак и оружие. «На, возьми!» Я кинул Лесю спасжилет и нож. «Больше ничего не получите, выбирайтесь сами». Сидорович смотрел на меня, как на ненормального, но ничего не стал объяснять. «Пошли, ребята», — сказал я Берику и Груше. «Как пошли?» Берик аж покраснел от обиды. «А тысяча где?» «Где тысяча?» — повторил он, глядя на Сидоровича. «Дети, нельзя быть такими жадными», — назидательно сказал Сидорович. «Вы же огонек принесли, не очень качественный». Берик, ни слова не говоря, передернул затвор своего автомата. «Вот же дети нынче пошли», — почти спокойно сказал Сидорович. «Чуть что, за оружие хватаются. Это все потому, что вы книжки не те читаете. Все потому, что новая мода пошла у вас там книжки дурацкие печатать. Каждый своем пишет, и каждый пишет хрень. Вот в мои времена хорошо было. Книжки сериями печатали, не прыгали от сюжета к сюжету, а писали все об одном и том же». Я понял, что Сидоровичу совершенно все равно, какие мы книжки читаем и что там кто печатает. Его рука, пока он заговаривал нам зубы, медленно тянулась к кобуре. Но Берик тоже был не дурак, он демонстративно поднял ствол автомата на уровень дядькиных глаз. Сидорович, даже не запнувшись, сделал вид, что он просто хотел достать из кармана деньги. Он вытащил несколько купюр и протянул мне, не отрывая взгляд от Толика. Мы ушли, закончив последнее дело. ЖПС показывал направление на юг. Туда же шла дорога от дома. Зомби зашагали за нами без всякой команды, а Иду вообще был совершенно счастлив, но он все это время играл с Бруно. Хотя уже давно перевалило за полдень, солнце грело изо всех сил. Я снял майку и завязал ее на голове, как бандану. Толик и Юрка посмотрели на меня и сделали то же самое. Так и топали мы по зоне, греясь под летним солнышком. Мы шли примерно 2 часа, а потом ребята и Иду стали притормаживать. Берик намекнул, что пора бы сделать привал. Оно и понятно, это я никуда не ходил, а на дереве висел, как Буратино, а ребята ходили за артефактом и обратно. Хорошо, что мы сразу научили зомби слушаться. Особенно четко они выполняли команду «делай, как я». Вот и сейчас Толик показал, как надо собирать ветки для шалаша и костра, и 2 команды сейчас же зашуршали в лесу, довольные тем, что они нам помогают. Костер уже отлично разгорелся. На пригорочке стояла палатка, рядом шалаш, большой как дом. Зомби лопали свою кашу, а мы прикончили предпоследнюю банку тушенки и пили чай. Все равно завтра в баре мы и еду добудем, и я с отцом встречусь. И потом все будет хорошо. Глава 14. Вчера крокодил улыбнулся так злобно, что мне до сих пор за него неудобно. Ночью меня разбудил неприятный звук, словно кто-то шуршал бумагой и при этом что-то еще шептал. Я сначала подумал, что Берик с Иду в шалаше шебуршатся, но потом понял, что звуки доносятся с другой стороны. Я осторожно, так чтобы не разбудить Юрку, расстегнул полог палатки. Посреди поляны у костра в наших рюкзаках рылись 3 человека. Я их сразу узнал даже в полумраке ночи. Бруно дрых у входа. Он ведь, собака, в конце концов должен был шум поднять, а зомби вообще спали без задних ног. Я, стараясь не издать ни звука, подтянул автомат из глубины палатки и, взведя его, выпустил в небо очередь. Бруно заголосил так, словно я в него попал. Юрка вскочил и чуть не снес головой палатку, а пацаны, которые рылись в наших вещах, с перепугу попадали на землю. Только зомби спали, как ни в чем не бывало. Я взял фонарик и, не выпуская из рук автомата, пошел к догоревшему костру. «Вставайте, не бойтесь, не пристрелю». Деревенские, щурясь в свете фонарика, медленно поднялись. «Что, поживиться решили?» Я был очень злой. «Так это...» — промямлил Витек. «Жрать нечего». «Раньше думать надо было. Проваливайте. Домой идите. Лодка, небось, до сих пор там валяется». «Да куда мы в ночь? Ты совсем озверел?» — возмутился Юзик. «Вот вам банка тушенки, последняя у нас». Я достал ее из рюкзака, который они еще не вывернули. «Переночуйте здесь, у костра. Утром, чтобы я вас не видел. Собаку спущу». Утром на поляне никого не было. Мы, наскоро перекусив одним чаем и кашей для зомби, приготовились идти. ЖПС показывал, что место, где находился тот самый бар, 300 жаб, примерно в часе ходьбы. На самом деле, только через 2 часа мы вышли к маленькому поселку в несколько домиков. Ближний к лесу и был тот самый бар. Я так думаю, что раньше в этом доме был не бар, а скорее сельская администрация. Он располагался в добротной одноэтажной постройке с толстыми кирпичными стенами. и железная дверь на невысоком пороге никак не подходила для питейного заведения. Мы остановились недалеко от бара в лесочке, который вплотную подходил к домам. Не хотелось раздражать местных видом наших товарищей по зоне. Мало ли как тут относятся к зомби-командам и чернобыльским собакам. В бар для начала должен был пойти я один. Во-первых, никакой опасности там не было. Во-вторых, одному, наверное, больше поверят. Дверь в бар была такая скрипучая, что мне показалось, даже птицы в лесу испугались и притихли. И уж точно все, кто сидел внутри, повернули головы в мою сторону. Пахнуло запахом еды, алкоголя и сигарет. Помещение было освещено желтым светом слабых лампочек. Но даже этих лампочек хватало, чтобы рассмотреть пол. Он был дощатый, много раскрашенный коричневой краской, и на стыках доски протерлись настолько, что казалось, можно провалиться в щели. «Это что за клоун?» — услышал я голос откуда-то справа. Я не обернулся, а спокойно подошел к стойке. Полы скрипели так, словно нарочно пытались привлечь ко мне всеобщее внимание. За стойкой протирал стакан бармен, высокий худой дядька. Он был небритый и, в общем-то, не очень опрятный. «Пепси и жвачку не завезли, детка», — сказал он, глядя поверх моей головы, хотя я ничего и не спрашивал. «Я стрелка ищу», — сказал я, не реагируя на его юмор. «Мальчик, это что, шутка такая? Подстава? Где твой папочка?» Бармен опустил глаза и посмотрел на меня презрительно. «Мне нужен стрелок. Я сам сюда пришел», — не отставал я. Тут кто-то незаметно подошел сзади и потянул у меня с плеча автомат. Я успел ухватиться за ремешок, но тот за спиной отвесил мне такую затрещину, что я выпустил оружие и чуть не упал на стойку. «Что тебе нужно? Повтори», — спросил тот, что меня ударил. Я повернулся. Это был невысокий мужчина в старых камуфляжных брюках и майке защитного цвета. На шее у него болталась цепочка из шариков с каким-то жетоном. Несмотря на то, что я струхнул, я очень хорошо его рассмотрел. «Стрелок, он мой отец». Я решил сказать правду. Дядька размахнулся и дал мне пощечину. Во рту сразу стало солоно. «Иди-ка, скажи тому, кто тебя послал, что затея провалилась. С зоны выдачи нет», — злобно сказал мужик. «Стрелка здесь тоже нет. Идите, и у него никогда не было». «Я сам», — начал я, но дядька взял меня за шиворот, приподнял так, что ноги у меня чуть не оторвались от пола. «Или нет? Зачем нам прислали такого хорошенького мальчика?» — спросил он, глядя мне прямо в глаза и ухмыляясь. Я увидел, что зубы у него были совсем гнилые. «Мы сейчас им наглядно объясним, чтобы больше не присылали. Эй, загребень, подержи автомат, я помогу мальчику раздеться», — крикнул дядька куда-то в зал. У меня зазвенело в ушах. Раздался громкий гогот, задвигались стулья. Дядька одной рукой сгреб меня за волосы и пригнул головой почти к самому полу. Я почувствовал, что меня дергает за штаны, вывернулся и изо всех сил укусил вонючую жилистую руку. «Ах ты, сучонок!» — заорал дядька, но я уже вырвался и бросился к двери. Я ткнулся головой в чьи-то колени, увернулся, налетел на стул, отшвырнул его и выскочил из бара. Помчался в лес, размазывая кровь, которая текла у меня по подбородку. В лесу меня ждали друзья. «Ты чего, как ошпаренный?» — такими словами меня встретил Берик. «Тоже мне шутник. К черту этот бар! Снести его нафиг! Там одни сволочи!» — сказал я, еле переводя дыхание. «Да ты что? Там же люди!» — удивился Толик. «Нет там людей!» — сказал я. «Сволочи одни!» Я вытер окровавленную руку штаны и скомандовал зомби, которые тихонько сидели на полянке и бормотали о чем-то своем. «Отряд, стройся!» Отряд неуклюже построился, и бойцы уставились на меня, как на генерала. «Всем взять в руку по гранате!» — приказал я. Зомби немедленно сняли свои рюкзаки и достали оттуда гранаты. Но я знал, что им надо обязательно все подробно вдолбить. Они хоть и были при жизни военными, но пока не напомнишь, ничего не сумеют сделать. «Действовать так. Подходишь к тому дому, снимаешь с гранаты чеку и бросаешь в окно. И в дверь. За мной! Шагом марш!» Зомби зашагали за мной, даже попытались идти в ногу. У самого бара я разделил отряд на три группы. Одну отправил к двери, а две других к окнам слева и справа от входа. Потом я построил их в очередь, как в магазине, и скомандовал. «По одному гранатами атаковать!» Зомби работали, как хорошие автоматы. По одному подходили к своим целям и бросали гранаты. Видимо, у них проснулись навыки их прошлой жизни, работали они просто красиво. Подошел, швырнул, упал на землю, бабахнуло, поднялся, вернулся к своей группе. Из окон после первого взрыва полетели стекла и всякая труха. Во второй подход из выбитых окон полыхнуло пламя, а после третьего захода весь бар уже пылал, как свечка. Оттуда никто даже и не пытался вырваться, так им сволочам и надо. «Ну и что теперь?» — только и спросил Грушевский, когда мы вернулись в лес. «Где теперь твоего стрелка искать? Кто нам теперь поможет?» «А тут никто бы и не помог», — возразил я. «Ты бы знал, какие там сволочи». И не стал больше ничего рассказывать. «А что дальше делать? Куда идти?» «Вперед! Надо идти искать нормальных людей». «А ты хоть одного нормального встретил?» Толик даже вскочил. «Да тут только звери и мутанты нормальные, остальные уроды. Сидорович твой тоже не в себе». «Кстати, меня осенило, ведь у нас его ЖПС. Там карта зоны и все обозначено». Грушевский достал из кармана гаджет Сидоровича и стал возить пальцем по экрану, пытаясь разобраться в меню. Бруно почему-то проявил невероятное любопытство и носом подталкивал Юрку под руку. Груша долго пытался вывести карту на экран, и в итоге ему это удалось. «О, смотрите, мы же скоро тут будем», — он ткнул пальцем в центр картинки. «Где тут?» — не поняли мы с Толиком. «Ну вот, смотрите, тут отмечено. Это база свободовцев. Свобода — это же знаменитые сталкеры. То есть не сталкеры, а военные. Они нормальные и нам помогут. Они же всякую нечисть из зоны вычистить хотят». «Я думаю, правильные ребята. Надо к ним идти». Глава 15. Тело, выведенное из состояния покоя, сломало стол, стул, кровать и многое другое. Микроскоп ученый смотрит, видно, опыты проводит. Дела нет ему до скуки, весь в работе, весь в науке. Вообще у меня были некоторые сомнения относительно этой свободы, но больше делать было нечего. Как только мы отправились в путь, меня стала беспокоить одна вещь. Саркофаг. Мы шли так, что он должен был остаться слева. И я подумал, неужели я никогда не подойду к нему близко? Не знаю почему, но мне вдруг очень захотелось. Ведь это же тот самый саркофаг, в котором много лет полыхала смертельная радиация, которая и сделала зону зоной, местом, где творятся невероятные смертельные опасные дела. Сколько я читал о нем, сколько раз... Во всяких исторических передачах про это сооружение говорили по телеку. Кроме того, саркофаг нуждается в постоянном контроле. А это значит, что там могут быть нормальные люди, ученые, инженеры, а не эти бешеные сталкеры и военные. «Ребят, зайдем на саркофаг?» – как бы невзначай бросил я. «Чтобы что?» – не понял Юрка. «Понимаешь, все равно мы мимо проходим, а ведь там точно люди есть, и не военные. Давай заскочим на минутку». «Вечно тебе», – сказал Толик. «А, ладно, пошли. А до той свободы еще ого-го сколько пилить». Мы прошли до первого перекрестка, с которого можно было свернуть к саркофагу и двинулись к новой цели. Подходы к ней закрывал высокий бетонный забор. Что меня сразу удивило, он был новенький, словно только что побеленный, прямо с иголочки. «Пацаны, что я говорил? Тут же нормальные люди. Видите? Не развалено, все ухожено, в порядке держит. Точно не зря мы сюда пошли», — обрадовался я. «Ну, может быть», – буркнул Юрка. Он пока не очень радовался очередному отклонению от цели. Мы двинулись вдоль забора в поисках ворот. Я заметил, что все наши товарищи, зомби и Идус Бруно, как-то не очень уверенно шли за нами, неохотно. Бруно опустил хвост до земли и жалобно повизгивал. Иду тревожно поглядывал на Толика. Это место им не нравилось. Но раз они все равно шли, боялись, но шли, то особой опасности мы не ожидали. Мало ли чего им тут не нравится. «Ага». «В порядке держат. Как же?» Берик вдруг остановился. «Вот, посмотрите». На заборе красным кирпичом было написано. «Ося и Киса были тут. 25.04.1986». «Как же тут за забором ухаживают, если надписи черт знает сколько лет не закрашены?» Толик не унимался. «Это все опять зона куролесит». «Так что, не идти, что ли?» Задал я вопрос, и он мне показался совершенно правильным. «Разве мы раньше в зоне ничего странного не видели?» Никто со мной спорить не стал. Очень скоро мы добрались до ворот. Это были обычные железные, покрашенные зеленой краской ворота с красной звездой из железа, приваренной на каждой половинке ворот. Юрка толкнул створку, и она спокойно, без скрипа и рычаний, открылась. К зданию саркофага вела аккуратная, вымощенная плитками дорожка, а вокруг нее сияла изумрудная, свежеподстриженная травка. «Внутри вроде все прилично. Пошли?» Юрка, не дожидаясь ответа, первый шагнул на территорию саркофага. Мы за ним. А вот друзья наши из зоны остановились как вкопанные. Даже Иду выпустил руку Толика и застыл на входе, выжидательно глядя на нас. «Ну ладно, не хотите, не надо», – поспешил сказать я, пока пацаны тоже не тормознули и не передумали. «Подождите нас тут, мы скоро». Мы пошли сначала по дорожке, но оказалось, что она идет вдоль железных стен саркофага. Мы обошли его весь, потратили кучу времени и вернулись туда, откуда начали. Никакой двери, ведущей в саркофаг, не было. «Ребята», – вдруг воскликнул Берик, – «а ведь точно, ну кто полезет в саркофаг? Там же радиация, небось, такая, что не протянешь и минуты. Тут должно быть другое помещение». «А где ж его искать? Посмотри, ничего нет», – протянул Грушевский. «Ага, а вон те вентиляторы, они что делают?» Берик, конечно, был глазастый. Действительно, вдали у забора стояло несколько кубов, наверное, металлических, и у них на торцах были видны громадные лопасти вентиляторов. Такие обычно в кино на крышах небоскребов стоят. И за ними герои прячутся, когда идет перестрелка. И можно догадаться, то, что они здесь вентилируют, находится под землей. «Все равно должен быть вход», – недовольно буркнул Груша. «А входа нет». «А ты больше по дорожке ходи. Объект секретный, значит, и вход секретный», – заявил Толик. «Надо замаскированный вход в траве искать. Тайный лаз». Я не знаю, почему Берик решил, что объект секретный, ничего здесь об этом не говорило. Обычно на секретных объектах стоят всякие плакаты, вроде «Стой, запретная зона» или еще какие-нибудь. Но спорить я с ним не стал. «Так давайте искать». Груша ехидно вздохнул, но все равно пошел вместе с нами на газон. И через несколько минут мы набрели на особенное место. Всюду под травой был грунт как грунт, а тут он стал прогибаться, как будто трава росла не на твердой земле, а на чем-то мягком и пружинистом. Вроде как не по земле идешь, а по деревянному настилу. Присмотревшись, мы увидели, что и цвет у травы тут немножко другой. Большой прямоугольник был чуть темнее. Сомнений не было, именно тут вход. Вот только как он открывается? Мы на карачках облазили весь этот прямоугольник, и Юрка откопал что-то похожее на крышку на пульте управления. То есть он поднял кусочек дерна, а под ним были кнопочки с цифрами. На одной кнопке колокольчик нарисован, как на домофоне. Кстати, трава на самом деле оказалась не травой, а пластиковой имитацией, но очень похожей на настоящую. Юрка, не задумываясь, нажал на звоночек. Ничего, конечно, не зазвонило и ничего не произошло, и мы подумали, что затея не удалась. Но потом вдруг этот самый прямоугольник вздрогнул, поднялся над остальной травой и съехал в сторону. Мы так и стояли на нем, когда Юрка позвонил, поэтому испугались. Просто с ног попадали. Дураки все то придумали. А если бы человек стоял на той стороне, куда эта крышка съехала, ноги бы отрубило. Крышка открыла бетонные ступеньки, уходящие вниз под землю. Но выбирать не приходилось, тем более там все было хорошо освещено. Мы друг за дружкой пошли вниз. На стене вдоль ступенек были закреплены перила, а под потолком шли в ряд лампы дневного света. Кругом была такая чистота, казалось, что тут сию минуту только вымыли полы. Даже пахло дезодорантом, который используют в платных туалетах. Чем глубже мы спускались по ступенькам, тем громче звучали наши шаги в гулком подземелье. Ступеньки кончились, я оглянулся и увидел, что входная дверь высоко-высоко. Небо выглядело, как голубенькая марка на конверте. Внизу вдаль уходил коридор, галерея, ничем по виду не отличающаяся от лестницы, только без ступенек. И тишина, и никаких признаков людей. Мы прошли 30 метров, и там оказался отдельный коридор, ответвление галереи влево, а вот в этом коридоре через каждые несколько метров темнели двери, но все были закрыты. «В какой постучимся?» – спросил Берик, почему-то глядя на меня, словно я тут родился и вырос. «А в каждую пока не откроют. Какая разница?» – ответил я. «А вот и нет». Юрка поднял вверх указательный палец. «Вы плохие следопыты. Надо стучать в ту, у которой снизу в щели видно свет». Но выбор дверей был полной глупостью, игра какая-то, но и правда свет было видно только за несколькими дверями. Мы подошли к первой и постучали. Никто нам не ответил. «Я вот что думаю», — сказал я. «Ведь по правилам хорошего поведения стучаться надо только в те помещения, где живут люди, а в учреждениях стучаться совсем не обязательно». «Ну а чего же ты стоишь, не входишь?» — как-то язвительно спросил Юрка. «Вот вхожу», — ответил я и нажал на ручку. Она с легким щелчком повернулась, и я потянул на себя дверь, которая легко открылась. «Можно?» – спросил я. «Тишина». Я сказал громче. «Можно войти?» Никто мне не ответил, и я шагнул в помещение. И тут у меня просто глаза разбежались. Это было как в фантастическом фильме про звездолеты. Стен не было, повсюду стояли полки, заставленные разной аппаратурой. И все эти блоки, осциллографы и разное другое, были соединены между собой паутиной черных кабелей, и все гудело, мигало и попискивало. Отдельно, слева от входа, был пульт управления, и там светились три громадных монитора. Я таких и не видел раньше. Они располагались рядом под углом, как зеркала старинного трюмо, которое стояло у бабушки в прихожей в московской квартире. Красота какая! Толику тоже понравилось. Интересно, интернет есть на компе? С такими мониками классно в МиГ-40 поиграть. Толик подошел к монитору и стал изображать, что он управляет самолетом. Даже гудеть стал. «Ты что? Тут нельзя ничего трогать!» Юрка бросился на перерез Толику, когда тот направился к компьютеру. «Это может быть управление саркофагом. Сейчас как грохнет!» «Да я что, не понимаю? Мне только интернет нужен. Я в свой аккаунт войду, и все!» Толика несло просто как малолетку. «Так, прекрати!» – не выдержал я. «Ты сюда на компе играть пришел? Надо людей найти, а трогать ничего не смей. Ты представляешь, что будет, если нас застукают?» «А ты на шухере постой», — предложил Толик. «Нет, ну ты что, серьезно?» Я никак не мог ожидать от него такой глупости. «Да ты не понимаешь. Давай посмотрим, что там в компе. Может, там скайп стоит или Аська. Так можно с людьми поговорить. И идти больше никуда не надо будет. А вдруг там вообще секретные данные? А тебе они зачем?» Юрка не подпускал Толика к компьютеру. «Ну как? А вдруг там написано, где находится стрелок?» Берик изобразил искреннее удивление. «Врал он все, конечно. Просто хотелось в компьютере поковыряться. Ну ладно, давай посмотрим». Я подумал, что если мы узнаем, что в этом компьютере есть, то ничего плохого не случится. Только все вместе и никаких программ не запускать. «Ладно, только стрёмно все это». Юрка тоже согласился. На экранах всех трех мониторов крутились разноцветные спирали. Понятно, что это был скринсейвер, но как только Толик тронул клавиатуру, на экранах появились рабочие картинки. На каждом своя. На центральном мониторе висела какая-то очень сложная схема. Там была масса всяких маленьких прямоугольников с непонятными обозначениями, и все они между собой соединялись сложной сеткой линий. Прямоугольники были обозначены сочетаниями букв и цифр, вроде ИЗ-25, АЦП-16, ДЗ-28 и еще всякими. На левом экране мы увидели картинку с видеокамеры. Она показывала темное помещение, разделенное пополам решеткой с толстых стержней. Что находилось за решеткой, видно не было, там не хватало света. Справа на экране была тоже схема. На схеме человек, но не совсем человек, а нарисованный человеческий силуэт. И к разным частям этого силуэта тянулись линии. Около некоторых линий были нарисованы стрелочки, как будто направление сигнала. Я догадывался, что это что-то вроде медицинского компьютера. Наверное, где-то в глубине подвала лежал больной, и за его состоянием следили приборы. Никогда не думал, что тут под землей можно обнаружить госпиталь. Но в зоне все возможно. Тут Берик учудил. Он взял мышку, навел курсор на один из блоков на центральной схеме и кликнул. На месте квадратика выскочило меню. Я не успел даже и слова сказать, а Берик нажал в меню «Пуск». Один из приборов, которые стояли на стойках, неожиданно пискнул. Мы оглянулись. Это подал голос ничем не приметный ящичек с лампочками на панели. А на правом экране картинка вдруг ожила. Направление стрелок возле некоторых линий изменились. И вдруг из динамиков компьютера раздался страшный вопль. На левом экране к решетке вылетела фигура, опутанная проводами. Туловище и голова были еще скрыты в темноте клетки, но руки вцепились в решетку и стали ее трясти. Решетка тряслась так сильно, что даже камера, которая все это показывала, зашаталась. «Ты что делаешь?» – заорал я на Берика. «Да ты только посмотри, кто это!» – Толик ткнул пальцем в левый экран. Заключенный прижался всем телом к решетке. Это был кровосос. «Здесь над ним опыты делают?» – тихо спросил Юрка, ошарашенный увиденным. «Вот сволочи!» А я подумал, госпиталь. Мне тоже было не по себе. Надо это остановить. «Сейчас!» – сказал Толик и, уже не стесняясь, стал водить мышкой по схеме. «Да ты сейчас опять как клацнешь, где попало, и вообще его убьешь!» Юрка схватил Берика за рукав. «Не бойся, я осторожно!» Берик смотрел на монитор, закусив от напряжения губу. Сначала у него ничего не получилось. После очередного нажатия на меню картинка на левом мониторе поменялась. Теперь там было изображение десятка камер, и всюду клетки, разные, и большие, и маленькие. В каждой сидели обитатели зоны, опутанные проводами и шлангами. «О, вот это!» — обрадовался Толик. Очередной квадратик схемы открыл меню, где можно было на выбор подсоединить, отсоединить все, закрыть и открыть. Берик не стал долго думать и тиснул «отсоединить все», а потом «открыть». Мы увидели, как с некоторой задержкой решетки поползли вверх, и из клеток ринулись пленные. Где-то в глубине подземелья взвыла сирена. «По-моему, надо текать», — почти по слогам произнес Берик. Но тут в комнату ворвался человек и заорал. «Марат Самойлович, у нас?» — и остолбенел. «Вы откуда взялись?» «Открылся люк, и мы вошли», — спокойно объяснил я. «Да это я открыл. Я был уверен, что это Марат пришел. Я его ждал. Это вы натворили?» Вошедший уставился на Толика, который все еще держал рукой мышку. Человек этот был явно из ученых. Белый халат, очки, блуждающий взгляд и немытые растрепанные волосы. Не люблю я таких вот неопрятных и потерявших человеческий облик за своей работой. Надо срочно эвакуироваться. Вы тут такого натворили? У человека в халате от страха заметно дрожали руки. «Это вы натворили», — прервал я его. «Вы же над кровососами издевались. А они же тоже почти люди». Они хорошие. Не тебе, щенок, учить меня, кандидата биологических наук, что делать с биообразцами, заорал ученый. Да я вас всех посажу. Куда он нас посадит, кандидат сказать не успел. И я не успел спросить, потому что в помещении ворвался кровосос, молниеносным движением схватил ученого одной рукой поперек груди, а второй за подбородок. Он легонько двинул руками, и шея человека гадко хрустнула. Тот рухнул мешком, очки отлетели в сторону, а кровосос глянул на нас и выбежал прочь. Я подумал, что и здесь мы ничего не узнаем про стрелка. Да и ребята это поняли. Мы быстренько пробежали по коридорам подземелья к ступенькам. Мчались мы изо всех сил, было очень тяжело, а вдогонку нам летели вопли, звуки беспорядочной стрельбы и рев мутантов. Я думаю, справедливость в этом подземелье восстановилась очень быстро. А возле лестницы уже толпились бывшие пленники этой подземной лаборатории. Тут было несколько кровососов, какие-то странные создания, передвигавшиеся на четвереньках, хоть и похожие на людей. Все они собрались у лестницы и смотрели наверх, где в вышине было видно закрытый люк. «Они же не могут отсюда выйти», — догадался Юрка. «Не могут. А мы можем? Как выбираться будем?» — спросил я. «Не знаю», — ответил Берик. «Обождите». Он побежал по коридору в ту комнату, где был компьютер. Через мгновение после того, как Толик нырнул в лабораторию, люк вверху сдвинулся в сторону. Пленные ринулись на волю. «Ты что, так быстро на компьютере нашел, как открыть входной люк?» — спросил я Толика, когда он вернулся. «Конечно, я вообще любой комп могу взломать за 15 секунд», — гордо сообщил Берик. «Но ты там и 5 секунд не был», — воскликнул Юрка. «Да ладно, пацаны», — засмеялся Берик. «Там у двери висела трубка телефонная, ну, домофон обычный». Юрка показал Боровику кулак, и мы побежали по ступенькам наверх. Глава 16. За окном сегодня сыро, словно спальня под водой, а в окне кусочек сыра, это месяц молодой. Дождик ласковый и кроткий, потому что он ночной. Я сижу в подводной лодке, наслаждаюсь тишиной. Кап-кап-кап, простые звуки, тихий шум по мостовой. Я шепчу, задраит люки, накрываюсь головой. Форма — теплая пижама, капитану греет грудь. Все, спокойной ночи, мама, а точнее, в добрый путь. Мы шли быстро, как только могли. Уж очень противно было на душе после визита в саркофаг. А вдруг туда придут какие-нибудь спасатели и узнают, что мы во всем виноваты. Хотя мне кажется, что во всем, что здесь в зоне с нами произошло, виноваты не только мы. И зомби почти бежали. Похоже, им тоже хотелось поскорее отсюда убраться. Дорога была сегодня совсем плохая. Когда-то давно по ней ездили грузовики и легковушки, а теперь сквозь потрескавшийся бетон лезла трава и тонкие нитки вьюнка с белыми колокольчиками. И хотя на карте эта дорога была обозначена как нормальное широкое шоссе, она постепенно исчезала, скрывалась под зеленью и ползучими растениями. Мы не заметили, как нас окружил мрачный влажный лиственный лес. Исчез ставший привычным запах хвои, на смену ему пришел дурманящий цветочный аромат. Зашелестела листва, резко вскрикивали птицы, прячущиеся в густых кронах. Вьюнки, обвивающие стволы, постепенно сменились толстыми лианами, и кое-где на деревьях среди мха расцветали яркие нездешние цветы. Мох, застилавший сначала землю, а потом перебравшийся на стволы деревьев, теперь свисал с веток лохмотьями, придавая лесу неопрятный оборванный вид. Мы притихли, не понимая, где находимся. «Смотрите», – прошептал Юрка и ткнул пальцем в темноту леса. Эду испугался и прижался к Толику, а зомби почему-то вдруг построились две шеренги, словно на параде. Впереди из деревьев выступало что-то большое и округлое, опутанное лианами и покрытое мхом. Сначала я подумал, что это гигантский старинный памятник или странная промышленная конструкция, но, подойдя поближе, понял. Невероятно, невозможно и фантастически посреди дремучего леса лежала на брюхе подводная лодка. Ее корпус когда-то черный, а теперь в потеках ржавчины опутывала лесная растительность. Поникший двухцветный флаг на рубке был разорван в клочья, но все равно лодка выглядела внушительно и непобедимо. «Откуда это?» – задал я сам себе дурацкий вопрос. Мы смотрели на лодку, не отрываясь, как на самое великое чудо зоны. Ида успокоился и, поддерживаемый лаем Бруно, пошел вперед. Но самыми активными оказались зомби. Они из шеренги перестроились в колонну по одному и зашагали к лодке. Но раз они не боятся, то и нам бояться нечего. Медленно, шаг за шагом, мы обошли морское чудо. В одном месте к борту субмарины прислонилось рухнувшее от старости дерево, образовав естественный трап. И мы, конечно, полезли на борт. Зомби словно только и ждали этого, опередили нас и ловко вскарабкались по бревну на палубу. Я не знаю, может, у подводных лодок и не палуба, но я решил называть именно так. Моя лодка, как хочу, так и называю. Зомби забрались наверх, построились там опять в шеренгу вдоль лодки на самом краю палубы. Я подумал, что в море во время качки они бы все попадали. Прапорщик стоял впереди и смотрел на нас, словно ожидая команды. Переглянувшись, мы стали карабкаться наверх. Иду последовал за нами, а вот Бруно, сделав одну неуклюжую попытку, улегся у подножия дерева ждать, когда мы вернемся. «Ребята, а почему ракушек нет на борту?» – спросил я у пацанов. «А что, надо?» – Юрка уже сидел на палубе. «Ну, пишут же, корабли всегда обрастают ракушками. А вдруг эта лодка и не плавала никогда? Может, ее тут построили и не вывезли?» Толик поднялся и сел рядом с Юркой. Иду уже прыгал по палубе с веселым бормотанием, а прапорщик явно волновался. Потом не выдержал, что-то прокричал своим, и они дружно прокричали в ответ. И продолжали стоять шеренгой. Это у них, наверное, какой-то военный ритуал. «Вот подумайте, что вы говорите», — укоризненно сказал я. «Отсюда до ближайшего моря, я не знаю, день на поезде пилить, а тут лодку построили». «Самолетом можно и за час», — не согласился со мной Груша. «Ага, ты на самолете лодку повезешь?» «Ну, а то ты ее на поезде повезешь». «Вот, кстати, это мог быть просто расчет проектирования», — решил поумничать Толик. «Ты читал Робинзона Круза?» «Нет», — нехотя ответил я. «Книжка стояла на полке, а я так и не собрался прочесть». «Так вот, там Робинзон тоже лодку строил, но он строил ее там, где было из чего строить, а до берега дотащить не смог, всякое бывает», — разъяснил мне Толик. «Ну ладно, будем считать, что ее тут построили». Я не хотел спорить, тем более, что от такого спора не было никакого толку. «Внутрь полезем?» «А зачем мы тогда сюда залезли?» – изумился Юрка, решительно поднялся, насколько это позволяла покатая палуба, и пошел к возвышающейся посредине башни. По этой башне наверх шла железная лестница, и еще в передней части башни были окна, иллюминаторы по-морскому. Я вспомнил, как такая башня называется. Это рубка. В голове еще вертелись всякие слова – ходовая рубка, прочный корпус, торпедная атака, глубинные бомбы и торпедоносец. Все, что я слышал в кино и читал в книжках про моряков. Груша первый забрался на рубку и там немедленно поднял люк, который не был задраен. И тут я вспомнил морское слово. Люк не был задраен. «Пацаны, там внутри светло. Давай за мной!» – заорал нам Юрка и скрылся в люке. Мы, не колеблясь, пошли за ним, тем более, что первым туда рванул Иду. Из рубки тянуло металлическим холодом, но внутри горел электрический свет. Впрочем, к электричеству в зоне, неиссякаемому и повсеместному, я уже привык. Спускаться в лодку было немножко страшновато. Очень уж она была похожа на ловушку. Я никогда не был внутри подводной лодки. Я даже в трюме корабля никогда не был. Да и на палубе, в общем-то, тоже. Здесь оказалось очень тесно. Всюду какие-то трубы, провода. Непонятно, как тут люди помещались. «Надо найти судовой журнал», — раздался Юркин голос из глубины трюма, — «и мы все узнаем». «А что узнаем?» — спросил его Толик. Он старался далеко не заходить и крепко держал за руку Иду, рвавшегося изучать лодку. «Все узнаем», — уверенно сказал Грушевский. «В любом фильме про море Если корабль покинутый, сразу находят судовой журнал, и из него узнают всю историю корабля. Я вот видел фильм, как нашли такой корабль, громадный, и там в журнале было написано, что монстр захватил... Голос затих, как будто Юрка испугался. Он, видимо, вдруг представил себе, что мы, найдя журнал, прочтем именно такое. У меня сразу пропало всякое любопытство, у остальных, думаю, тоже. Но никто не хотел показывать, что боится, и мы гуськом отправились изучать лодку. Через равное расстояние нам попадались переборки с люками, которые сейчас оставались распахнутыми, но, если что, могли намертво перекрыть коридор. И еще меня поразило, что внутри лодки было несчетное количество всяких вентилей – красных, синих, желтых. Как будто лодка была не лодка, а какой-то гигантский набор трубопроводов. Мы дошли до конца корпуса и уткнулись в стену. Ее украшали 4 круглых люка с маленькими круглыми ручками. Ручки были похожи на руль. Толик сразу же крутнул один из них и распахнул этот люк. За ним была большая труба, и через нее виднелся лес. «Это торпедный аппарат!» — радостно воскликнул Толик. «Ну так закрой его, вдруг выстрелит!» Толик весело хмыкнул, но люк закрыл. Судовой журнал мы так и не нашли и пошли назад к рубке. «А тут же должен быть перископ», — вспомнил я о главной штуке на подводных лодках. «Вот там, наверное, и журнал будет». «А чего это там?» — не согласился Толик. «А того!» — Юрка меня поддержал. «Капитан посмотрит перископ и запись сделает. Не бегать же ему туда-сюда». Этот аргумент Толика убедил, и он молча пошел вдоль приборов и труб корабля в поисках перископа. Мы за ним. Перископ оказался в ходовой рубке, мы зря его искали в других местах. Я узнал перископ по ручкам с двух сторон от окуляров, который складывается вверх, точно как в кино. Я откинул эти ручки и стал смотреть. Повсюду колыхалось бесконечное море. Где-то далеко-далеко виднелся большой пароход. Я повернул перископ. Слева и справа было тоже море, волны и чистый горизонт. Больше ничего. «Ребята, смотрите!» — я пустил к перископу пацанов. «Класс!» — сказал Толик, прижавшись к окулярам. «Какие дельфины красивые!» «Где дельфины?» Я отодвинул его. Опять тот же пустой морской простор и белый пароход. «Никаких дельфинов, смотри!» Толик оттеснил груша и впился глазами в прибор. «Мама родная!» — сказал он. «Это же статуя свободы!» «Где статуя? Ты что? Вот смотри!» Только теснил приятеля. «Дельфины!» Мы по очереди смотрели в перископ, и каждый видел только свое. «Ну да», — в итоге сказал я, — «зона, как всегда, куролесит». «А почему это мне дельфины, а ему Америка?» — возмущенно сказал Берик. «А ты не спрашиваешь, почему мы посреди леса видим море?» Напомнил я ему, где мы вообще находимся. «А в иллюминаторах что?» — вдруг встрепенулся Юрка. Мы залезли на небольшую площадку наверху рубки и стали у прямоугольных окон, иллюминаторов. Лодка плыла вдоль скалистого берега. Белый город террасами спускался к самой воде, прорываясь сквозь серый базальт скал. Сверкала набережная с парапетом, у причала качались на воде яхты. По набережной гуляли военные в белых кителях. Город дышал спокойствием и чистотой. «Где это?» – спросил Юрка. «Не знаю. Может, это Севастополь?» – подумал я. «Или Владивосток», — отозвался Юрка. «Или Керчь, или... Нет, не Питер, точно. Море теплое. И откуда в Питере скалы?» «А с чего вы взяли, что это наш порт?» — спросил Толик. «Может, это совсем другая страна?» «Ага, и Андрейский флаг тоже», — Юрка пальцем показал на флагшток на набережной. «Все-таки это Севастополь, Крым». «А откуда там военные моряки?» — не унимался Толик. «Там нет ни одного военного корабля. Забыл, что ли?» «Я не знаю, что Груша забыл». Но он кивнул, согласившись с Толиком. Они спорили о чем-то, чего я не знал, но меня осенило. «А что, это обязательно сейчас? Может, мы видим те времена, когда лодка еще плавала?» «Где плавала? Тут?» Юрка посмотрел на меня, как на дурачка. «Надо искать журнал». Я почему-то разозлился. «Все в этой зоне не настоящее. Миры, люди, тайны и дороги. Но ищи, а мы посмотрим», — сказали Берик и Груша, не отрывая глаз от иллюминаторов. А тут еще к ним вскарабкался Иду, который все это время где-то бродил по лодке. Вот же любопытный. На Иду вид красивого города произвел невероятное впечатление. Он погудел, погудел, а потом стал что-то петь. Унылое и протяжное. Наверное, радовался и мечтать поехать на море с родителями. Я еще подумал, что мы нехорошо с ним поступаем. Вот показали ему берег Крыма. Точно, это Крым. А ведь он же никогда не попадет туда. Очень страшное слово «никогда». Я не хочу никогда в жизни узнать, что я не смогу что-нибудь сделать никогда. Я так стоял и философствовал, а передо мной на маленьком железном столике лежала тетрадка. Она была очень старая и потрепанная. Надпись на обложке была ободрана. Там было написано «Бортовой журнал» и дальше одни обрывки слов и полустертые названия «ЗАПОРЕ». Я взял журнал в руки и открыл его. «Пацаны, я нашел!» Юрка с Толиком неохотно спустились ко мне. Мы стали изучать журнал, но ничего в нем не поняли. Там была какая-то неинтересная ерунда. Списки аккумуляторов, запчастей, сроки ремонта блоков и распорядок сварочных работ. И так страниц 50. И последняя запись. Разрешение на проведение ходовых испытаний получено и дата. 2011, а там, где месяц, расползлось большое пятно плесени. И все. Ну и? Спросил я ребят. Что мы выяснили? Что лодку чинили-чинили, и потом она пошла на испытание, и все? А ничего. Но на море посмотрели. Мелочь, а приятно. Ты прямо как Юзик, дикий какой-то. Нам идти надо, а мы тут на море смотрим. Я подумал, что мы совершенно зря сюда поперлись, на эту лодку. Мы так никогда к людям и не выйдем. Но пошли. Пацаны уже не стали возражать. Мы выбрались из подводной лодки. Снаружи, казалось, ничего не поменялось. Бруно как лег у поваленного дерева, так и лежал. Зомби стояли шеренгой и равнялись на нас. Единственное, что изменилось, так это то, что теперь рядом с Бруно сидел большой белый попугай и чистил перья. «Ну что, пошли вниз?» — сказал я зомби. Я захотел спуститься первым, но почему-то зомби совсем невежливо оттолкнули меня и спустились с корабля. «Чего это они? То тихие такие, послушные, а тут?» — удивился я. «А я думаю, что они тебя за капитана приняли», — сказал Толик. «Ну и что?» «Ты последний должен покинуть борт тонущего судна. Так оно ж не тонет», — изумился я. «Ну и не плавает», — вмешался Юрка и полез по бревну вниз. Спуститься с подлодки оказалось намного сложнее. Пришлось пятиться, нащупывая дорогу ногами. Но в итоге я не сильно ушибся. Попугай дождался, пока мы спустимся, и спокойно улетел. Айду попрыгал вслед за Юркой по бревну на одной ноге, словно в классике играл. Мне бы такое чувство равновесия, как у него. Сразу после подводной лодки лес начал постепенно редеть и возвращаться к нормальному виду. Сначала с веток исчезли лохмы зеленого мха, потом они уползли со стволов, оставив только легкий зеленый налет. Трава под ногами стала мельчать, воздух был уже не такой влажный и полный прелых запахов. Незаметно, шаг за шагом, мы возвращались в привычный мир зоны. Далеко позади остались влажный лес, изумрудный мох, экзотические птицы и фантастические цветы. Далеко позади осталась подводная лодка. Она, наверное, так и смотрит свои сны о морях и далеких странах, о дельфинах и белых пароходах. Что ж, у каждого свои сны. Глава 17. Мы прямо по курсу шагаем, туда, где нас подвиги ждут. А те, кто боится, мы знаем, туда никогда не пойдут. Мы тоже сначала боялись, ну, самую малость, чуть-чуть. Со страхом своим попрощались и смело отправились в путь. Зомби зашагали так шустро, что мы постепенно начали от них отставать. И зачем я приказал им строем маршировать? Им понравилось. И если зомби вначале топали совсем несуразно, шатаясь и волоча ноги, то теперь натренировались и шагали, как настоящий военный отряд. В итоге они виднелись вдалеке на шоссе, ну, а мы шли потихоньку, как успевали. Я даже подумал, что если бы мы с самого начала так пошли втроем, ну, конечно, еще Иду и Бруно, то намного бы проще было. Я никогда до сих пор не узнал бы, что такое настоящее предательство. Когда предают, чтобы убить и ограбить. Хотя, может, деревенские на нас за что-то обижались. От этих мыслей меня отвлекло рычание Бруно. Он остановился и взъерошил шерсть на холке. Иду тоже заволновался и схватил Толика за руку. Он так всегда делал, когда чего-нибудь боялся. Ясно, что рядом было что-то опасное. Мы остановились. А Бруно смотрел в лес справа и рычал громко и злобно, оскалив зубы. Морда у него была жуткая, я и забыл, какой он страшный. Если не знать, что на самом деле Бруно добрый и даже трусливый, то можно умереть от одного его вида. Я поднял руку, ну, как в кино спецназовцы делают, чтобы все остановились и замолчали. Потом взял на поводок Бруно, и мы отправились с ним в лес, куда он тянулся, не переставая рычать. Мы перешли обочину и тихонько пошли по узенькой тропинке. Бруно замолчал, словно понял, что шуметь нельзя, и только сопел сердито. Я не спешил, чтобы не вылететь прямо в лапы какой-нибудь аномалии, если там за деревьями спряталось что-то опасное. Тропинка вывела на поляну, но мы сошли с тропинки в сторону, чтобы незаметно посмотреть, что там. На полянке, недалеко от разлапистого дерева, возились несколько человек в камуфляже. У них под ногами лежал связанный кровосос. Его, наверное, долго били, он был весь в крови. А люди перекинули через ветку веревку, и один человек сейчас завязывал на конце веревки петлю. Я понял, что они хотят повесить кровососа. Почему? Может, он кого-нибудь покусал? Я решил, что вмешиваться небезопасно, тем более кто бы меня послушал. Я уже знаю, как тут люди на детей реагируют. Я осторожно вернулся назад и сказал ребятам, что там ничего особенного нет. Не буду же я при Иду говорить, что видел. Пока мы ходили с Бруно туда-сюда, зомби порядочно вперед зашли и скрылись за поворотом. Нужно было их догонять. Мы быстро зашагали по шоссе, и собака, и Иду успокоились только тогда, когда место, где мы останавливались, осталось далеко позади. Они, видимо, чувствовали, что там в лесу происходила какая-то мерзость. А идти нам до лагеря «Свобода» оставалось еще пару километров. Мы быстро добрались до поворота на шоссе, за которым скрылся взвод зомби. И тут уже нам все вместе пришлось бежать в лес, прятаться, потому что на дороге собралась большая толпа, и мы заметили, что люди вооружены. Мы, крадучись, прошли немного по лесу, чтобы лучше разобрать, что там случилось. Наши зомби стояли прямо на шоссе на коленях, положив руки, у кого они были, на затылке. Позади них человек 10 в военной форме, они держали в руках автоматы, направленные на зомби. А еще двое в это время ходили от одного пленного к другому и рылись у них в ранцах. Непонятно, зачем им это надо было. Но потом один военный подошел к крайнему зомби, взял и выстрелил ему в затылок, в упор. Остальные дернулись и залопотали. Я даже не знал, что тут делать, мне просто нехорошо стало. Зомби было жалко. Они такие добрые, беспомощные и все время нам помогали. За что их убивать? Мои друзья, видимо, думали так же. Юрка и Берик перебросили со спины автоматы, и по их лицам было понятно, что зомби они в обиду не дадут. Мы ползком, чтобы не выдать себя, подобрались совсем близко. Казалось, что отсюда и камнем можно попасть. Но пока мы через лес выбирались на позицию, военные убили еще 5 зомби, а на остальных орали «сидеть», и те выполняли команду. Наверное, зря мы их приучили к дисциплине. Юрка первый заорал «сдохните, гады!» и открыл огонь. Одной очередью он скосил сразу несколько вояк. Те ведь стояли свободно, не прячась. Наверное, они чувствовали себя здесь в полной безопасности. Поэтому сразу не поняли, что происходит. А тут я заорал «вперед, в атаку!» И зомби, узнав мой голос, подскочили и сразу же навалились на тех, кто их обыскивал. Военные, те, что держали весь отряд под прицелом, судя по всему, растерялись. Во-первых, они не смогли стрелять в зомби, боясь попасть в своих. Во-вторых, они совершенно не ожидали, что на них тут кто-нибудь нападет. После первых Юркиных очередей половина вояк полегла, а спрятаться на шоссе было негде. В общем, когда они нырнули в кювет, зомби уже разобрались с теми, кто их обыскивал и убивал, и радостно ринулись следом. Они не обращали внимания на выстрелы, а просто как волна накрыли этот самый кювет. Сопротивление было подавлено. Мы стояли некоторое время оцепенелые, словно нас кто-то загипнотизировал. Не могли сделать ни шагу. Потом, когда оставшиеся в живых зомби опять сбились в кучку и стали бормотать, мы с пацанами переглянулись и решили подойти поближе. Я еще подумал, а можно ли так сказать, зомби остались в живых? Они же вроде как не совсем живые. И подумал, теперь у военных будет очень сложно хоть что-либо выяснить. У этих так точно. А вот если наткнемся на других... В общем, я не стал бы рисковать и искать новых встреч. Вдруг узнают, что это мы отряд положили. Ясно, что в будущем надо от военных держаться подальше. И еще меня расстроила одна вещь. У всех этих вояк были рации, маленькие такие, как сотовые телефоны, но с короткой антенной. Обычно в кино по таким радиопередатчикам офицеры друг с другом переговариваются. А вдруг эти успели передать в штаб, или что там у них, о том, что на них напали дети? А вдруг они сообщили в эту свободу? Тогда за нами начнут охотиться. Хотя можно сказать, что это были не мы, а какие-нибудь другие дети. Тут Бруно опять злобно зарычал, и Иду забеспокоился. «Это те из леса», — догадался я, — «все в кювет». Ребята не поняли, кто такие те из леса, но быстро нырнули вслед за мной на обочину. Мы увидели, как из-за поворота показались трое солдат. Они бежали, держа автоматы наперевес. Видимо, услышали стрельбу с поляны, на которой вешали кровососы, и побежали сюда. Мы ждали, пока они подойдут совсем близко, а они, увидев зомби, неслись к ним. Они же думали, что зомби совсем беззащитные, и с ними можно расправиться, расстреляв прямо в упор. Но, в общем, автоматами мы уже умели пользоваться. Свалили их с одной очереди. «Какие из леса?» — вспомнил Берик мои слова. «Ты о чем говорил?» «Ну, я и рассказал, что видел на поляне. Слушай, надо туда сходить. Может, это кто-то из родственников Иду, а мы не помогли. Он же классный пацан. Надо им помочь», — разволновался Берик. «Да, наверное, повесили уже», — мрачно возразил я. «Мы с Иду пойдем и все выясним», — категорично сказал Берик, взял пацана за руку и пошел обратно по шоссе к тому самому месту. Бруно за ними увязался. Они вернулись через 20 минут. Вместе с ними ковылял тот самый кровосос. Он сильно хромал и выглядел очень плохо. Именно потому так долго и шли, чтобы кровосос за ними успевал. Толик рассказал, что они нашли его там связанного, голова была в петле. Он болтался на виселице, но был живой. Видно, военные повесили его, но не успели добить. Ведь у кровососов такая шея сильная, что вешать его пустое дело. Повисит и выберется. Иду вертелся вокруг кровососа, как вокруг родного, и все время пищал так жалобно, что даже Бруно заскулил. Мы с Юркой порылись в аптечке, нашли зеленку и бинт, но боялись помочь кровососу. Тот понял, что мы ему плохого не хотим, и сам протянул руку, на которой была самая большая рана. Я вылил туда зеленки, кровосос заорал, как бешеный, и чуть было не стукнул меня, но сдержался. В общем, мы потом его забинтовали, где смогли. Удивительно, как это мутанты быстро в себя приходят. Кровосос посидел немного на обочине, и через 20 минут уже стал ворчать нормально и даже начал топтаться на месте, показывая, что готов идти с нами. Я уже понял, что теперь никуда он без нас не пойдет. Ну хорошо, будет помощь, тем более, что отряд зомби сильно поредел. Мы двинулись по шоссе. Мы все еще надеялись прийти в такое место, где можно встретить нормальных людей, у которых не поехала крыша от жизни в зоне, и поговорить с ними по-человечески. До вечера нам точно не удалось бы дойти туда, и пришлось опять устраиваться на ночлег, как всегда под открытым небом. Особых проблем, конечно, не было, но вот кровосос, когда развели костер, куда-то ушел. Он вернулся через час с раздувшимся животом, ел, наверное, что в лесу нашел. Ему ведь очень нужно было поесть, чтобы поправить здоровье. Но Эду все равно налил ему хоть и сытому чаю и дал кусочек сахара. Кровососу сахар понравился. Я думаю, если их накормить нормальной пищей, то они могли бы нормально с людьми жить. Ведь здорово бы было. Они же сильные, могли бы помогать человеку в самых трудных работах. А утром я проснулся от того, что кто-то громко бормочет на разные голоса. Оказалось, что на поляне сидят уже два взрослых кровососа, и Иду с ними о чем-то своем разговаривает. Они увидели меня и встали с корточек. Они всегда на карачках сидят, когда отдыхают. Кровососы забормотали мне что-то и зашевелили своими щупальцами. Но не так, словно в пиццах хотят и кровь выпить, а отводили их все вместе сначала влево, потом вправо. Я не уверен, но мне показалось, что это они так здороваются». Еще я заметил, что на том кровососе, которого мы вчера спасли, уже зажили все раны. И вдруг из леса выкатился громадный переливающийся радужный шар. Он не просто выкатился из леса, а словно просочился сквозь деревья. Я не успел испугаться, как шар лопнул, как мыльный пузырь, и на его месте оказался гигантский монстр, причем очень уродливый. У него была вытянутая башка и бочкообразное тело с короткими толстыми ногами. Монстр засмеялся, как сумасшедший, и выпустил прямо из ушей несколько огненных шаров. Может, ему и было смешно, но мне не очень. Видимо, это был приятель кровососов. Они стали с ним здороваться, прямо как негры в кино, стучать кулаками о кулаки, шлепать ладонями и обниматься, и щупальцами водить туда-сюда, как мне водили. А потом этот монстр завыл переливчато, и из леса выбежала свинья. Вроде свинья, но какая-то непривычная. будь то и грим для кино накладывали, чтобы сделать как можно противнее. Свинья это держала в зубах веревочку, а веревочка была привязана к странному маленькому существу. Похоже, оно было на тушканчика, но очень большого, сантиметров 40 в холке. Тушканчик был ручной и сразу прыгнул на руки монстру, который все еще смеялся. А свинья похрюкала и побежала по своим делам в лес. Будь то она выполнила работу и теперь свободна. Я понял, что наш отряд заметно увеличился. Зомби отнеслись к визитерам совершенно спокойно и даже по-дружески. Но я на всякий случай вернулся в шалаш и рассказал Юрке и Берику, что у нас пополнение, а то вдруг они испугаются, когда наружу вылезут. Мы готовились к выходу, делали завтрак. На этот раз кровососы не уходили, а дождались чая и сахара. Им, кстати, очень понравилась каша, которую мы варили для зомби. В общем, я уже даже привык к такой походной жизни. Только одежда стала вонять невыносимо. Надо будет поискать, может, здесь где-нибудь найдется еще один склад с одеждой, подходящей нам по размеру. Хотя надо было в том складе порыться как следует, ведь бывают же солдаты маленькие, ну, например, из отдаленных районов севера или юга. Юрка, оказывается, вчера стащил у одного из убитых военных рацию и сейчас начал с ней играть, клацать, ручки крутить. Он, конечно, вовремя это сделал, потому что в итоге мы услышали оттуда переговоры. «Седьмой, что там у вас? Что нарыли?» Это один голос. «Бред! Наши, говорят, вроде зомби положили, но явно стреляли. Этого не может быть, зомби не могут стрелять», — это второй ответил. «А что разведка?» «Выследили, но я не верю. Говорят, пацанва какая-то ведет взвод зомби, они и бар сожгли. Там один только шершень выжил». «Что значит выследили? Знаете, где они?» Голос в рации стал сердитым. «Да». «Отправьте ребят, пусть разберутся». «Да что, мы сами не понимаем, уже пошли». «Тогда отбой, доложить потом». Рация затихла, и только шипели помехи в эфире. Никто не сомневался, что говорят именно про нас, и что все может очень плохо обернуться. «Я так понимаю, что никто не будет спрашивать, хорошие или плохие кровососы или зомби, а начнут сразу стрелять. И у нас тоже начнут стрелять без лишних разговоров». «Ну, что делаем, пацаны?» – спросил я у притихших Толика и Юрки. «А что делать?» У Толика на лице было такое тоскливое выражение, мол, все пропало, и нам пришел капец. «Надо разработать план, что делать. Ведь они с нами разбираться не будут. Я думаю, как начнут стрелять?» Я понимал, что нужен план, но ничего нормального придумать не мог. «В общем, думать надо нам, ведь ни зомби, ни кровососы не придумают. Ну, может, когда воевать начнем, помогут. А сейчас? А может, и вправду попробовать им рассказать? Может, Иду объяснит им, что нас ждет?» Так и сделали. Но объяснить кровососам смог только прапорщик. Он, по-моему, лучше всех понимал и нашу речь, и кровососью. Когда все собрались у костра, мы устроили заседание штаба. В общем, все варианты обсуждали мы с пацанами, а остальные молча слушали, время от времени кивая, бормоча и мотая щупальцами. И мы, в конце концов, придумали. На поляну вышли 10 вооруженных человек. Я сидел у костра и пил чай. Один. «Эй, пацан, а где остальные?» – спросил один из военных. Солдаты оцепили полянку по кругу. Они, казалось, боялись и не решались выйти на середину. «Кто остальные?» – я старательно удивился. «Не надо нам тут», — ворвал меня военный. «Да что ты церемонишься? Отведем к нам, там разберемся», — сказал другой солдат, который стоял рядом. «Так, встал и пошел с нами. Понял, пацан?» — скомандовал первый. Я пожал плечами, мол, что с вами спорить, а военный грубо толкнул меня в спину дулом автомата и приказал идти впереди. Я вышел с полянки на тропинку и примерно в тот момент, когда до шоссе оставалось около 20 метров, исчез. «А, заорал военный, полтергейст!» Я это услышал из зарослей, куда меня перенес тот самый монстр, который проявился со свинкой и тушканчиком. И тут раздался грохот автоматных очередей, солдаты залегли. А потом зомби поработали гранатами. В общем, мы их всех положили, а у нас не царапинки. Но почему здесь люди все такие злые? Нам же от них ничего не надо. Здорово наш отряд смотрелся на шоссе. Впереди, как всегда, строем шагали зомби. После последнего боя они были очень довольны собой. Потом шла шеренга кровососов. Иду теперь все время со своими шел. За ними ковылял по дороге полтергейст. Мы так его и назвали, как тот военный орал. А потом мы, я, Толик и Юрка, ну и Бруно. Пес вообще считал, что он здесь самый главный, и строго следил, чтобы наша колонна не растягивалась. То спереди забежит, то сзади подгонит. Бегал, гавкал, хвостом вилял. Юрка попытался заставить зомби петь строевую песню. Он считал, что это поднимает боевой дух. Они, в общем-то, и не возражали, но как загудели все вместе, то стало жутко. Словно в вентиляции ветер гудит, только в 1000 раз громче. Глава 18. Шли ребята мимо леса за каким-то интересом. Интерес, выходи на букву «С». Буква «С» не подошла, выбирай на букву «А». Я вот думал раньше о том, что такое предчувствие, и не мог никак решить. Наверное, человек устроен так, что мелкие знаки, на которые он сначала не обращает внимания, начинают накапливаться, и в конце концов из них получается картинка, которая показывает, что может произойти. Вроде как вывалишь на пол гору кубиков, на каждом часть рисунка, и не догадаешься сразу, что изображено, а потом посмотришь-посмотришь на них, и уже понимаешь. Вот можно картинку с трактором сложить или, например, с динозавром. Так и сейчас у меня появилось плохое предчувствие. Конечно, никто никаких кубиков передо мной не рассыпал, но что-то начало беспокоить. Вроде шли мы, как обычно, по шоссе, но то странный шум слышен в зарослях на обочине, то птица какая выскочит и побежит в сторону, и не мы ее вспугнули. А потом зомби стали все время влево забирать. Кровососы, которые вообще ничего не боятся, тоже как-то тревожно порыкивать начали. Иду вообще уже давно вернулся к Толику и не просто за руку держал, а прижимался к нему, как испуганный котенок. Один полтергейст шел беззаботно, не выпуская из руки веревочку с тушканчиком. Несмотря на то, что по карте нам надо было еще долго идти по шоссе, в конце концов, следуя за зомби, мы сошли с дороги и пошли по полю. Поле заросло. Кроме мелкой зеленой травы, небольшими островками высокого бурьяна, который очень красиво цвел в это время. Это было даже не поле, а пустырь. Кое-где по нему были разбросаны полуразрушенные здания. Сейчас по их виду нельзя было понять, какими они были раньше и зачем здесь построены. Время от времени я оглядывался и замечал, что некоторые кусты бурьянов качаются больше, чем остальные. Не так, как если бы их раскачивал ветер, скорее так бывает, когда пробегает крупный зверь и прячется за растениями. «Пацаны, вам не кажется, что что-то не так?» — не выдержал я и спросил. «Давно кажется», — буркнул Толик. «Не нравятся мне те, что за нами идут». «Кто за нами идет?» — испугался я. «Да я заметил, когда еще на поле вышли. Сначала они шли по лесу и не высовывались. По-моему, они метрах в 100 сзади по кустам прячутся». «Тут нет кустов», — почему-то сказал Юрка, словно это было так важно. «Но у бурьян тоже как кусты. Я не ботаник разбираться. Может, они по своим делам идут? Не нападают же на нас?» Мне очень не хотелось опять встречаться с какими-нибудь военными или бродячими борцами за свободу зоны. «Надо к лесу идти, вон к тому», — Юрка показал пальцем на черную полосу вдалеке. «Они сами в лес не сунутся. А то они не из лесу вышли». «Ну, а вдруг они тот лес плохо знают?» — с надеждой сказал Юрка. «Ага, если бы да кабы», — протянул Берик. «А делать нечего, не попремся же мы им навстречу», — согласился я. «А почему бы и не попереться?» — удивился Толик. «Не все же тут сразу стреляют или норовят побить. История показывает, что все пошли к лесу», — решил я. Я подошел к прапорщику и стал ему объяснять, куда идти. Он слушал, слушал и слушал, но ничего не понимал. А когда я просто показал вдаль на полосу леса и сказал «лес», военный закивал головой и затопал к своим. После этого они все зашагали через поле прямо к новой цели. Они топали шустро, мы с пацанами еле поспевали за ними. Ну, а для остальных это все было просто легкой прогулкой. Теперь я уже и сам несколько раз замечал пригнувшиеся фигуры, перебегающие от бурьяна к бурьяну. Даже на таком расстоянии было понятно, что это люди с оружием. И они без всяких сомнений шли за нами. То, что они прятались, не сулило нам ничего хорошего. До леса было еще порядочно чесать, и я увидел, что преследователи двигались теперь не только сзади нас, но и слева и справа, обходя с боков. Нет, по-настоящему надо сказать, заходя с флангов. Мне вообще было непонятно, почему они себя так вели. Если бы они нас хотели убить, то могли сделать это давно, когда шли рядом с нами вдоль леса. С другой стороны, зачем они шли за нами, так плохо скрываясь? Ответа на этот вопрос я не смог придумать, и поэтому просто шел, как и все, вперед. Чем ближе мы подходили к лесу, тем ближе к нам колыхался бурьян, тем ближе были преследователи. Они уже взяли нас в клещи, и нам не оставалось ничего другого, как идти под защиту деревьев. С этого поля или пустыря, не знаю, как его правильно назвать, к лесу вела узенькая дорожка, которая начиналась прямо с опушки. Другого пути не было, только бежать по ней. Мы уже и так почти бежали, так быстро приходилось идти, чтобы нас не догнали военные. В том, что они военные, сомнений не оставалось. Все преследователи были в одинаковой защитного цвета одежде. Но зомби почему-то притормозили и не решались заходить в зеленую чащу. Словно подгоняя нас, сзади поверх голов ударила автоматная очередь. Зомби помчались один за другим по дорожке к лесу. Но как только первый из них скрылся за деревьями, бабахнул взрыв. Там, в глубине, за невысокими сосенками, мы застыли, как вкопанные. «Там мины», — первым догадался Юрка. «Так что, нас просто гнали на мины?» — понял я наконец. «Наверное». «Эй, пацаны, идите сюда!» — раздался голос. Преследователи теперь не таились, а вышли на открытое пространство. Их было человек 20. Один высокий, в капюшоне, стоял чуть впереди. Он нам и орал, сложив руки ковшиком. «Оставьте выродков, идите к нам, мы вас не обидим». «Они нас тоже не обижают», — закричал я в ответ. «А выродки вы сами». «Очень умно, загнешься ведь, придурок», — ответил взрослый. И в подтверждение своих слов он опять выпустил автоматную очередь. У меня за спиной затрещал автомат. Берик не выдержал. Военные, как подкошенные, залегли. «Надо посмотреть, что там в лесу, что за мины. Может, только одна?» — тихо сказал я ребятам. «Вот иди и смотри», — нервно рявкнул Берик. Он стоял и сжимал в руках калаш, готовый в любой момент открыть огонь. «Я пошел», — сказал я и побежал к соснам. Оглянувшись на бегу, махнул ребятам рукой, мол, «ложитесь». Метров 20 на лесной дороге стояли, сбившись в кучку, зомби. Впереди на земле лежал зомби, который подорвался на мине. Он был весь прошит осколками. Но никакой воронки, которой должна была остаться на месте взрыва, не было. Я быстро осмотрелся и понял. Взорвалось дерево справа от дороги. А на земле я увидел проволоку. Все было просто. Мину закрепили на сосне, а от нее через дорогу протянули проволоку и привязали к другому дереву. Зацепился – взрыв. А зомби, наверное, и такого не понимали. Ведь надо просто под ноги смотреть внимательно, и координацию надо иметь хорошую, а не такую, как у зомби. Я уже заметил, что впереди метров 5 блестела на солнце еще одна такая проволока. Я осторожно, а вдруг тут еще что задумали, подошел к следующей мине. Ну да, на дереве лимонка к кольцу привязана тоненькая металлическая нить, которая по ту сторону дороги намотана на елку. Ну, размотать ее было совсем просто. А ведь эти ловушки ставили именно на зомби. Эти военные против нас целую операцию подготовили. «Пацаны, давай сюда!» – заорал я изо всех сил. В ответ застучала автоматная очередь. Я понял, что ребята идут ко мне, отстреливаясь. Через секунду они были рядом, а в зарослях у дороги грозно гудели остальные – кровососы, Иду, полтергейст с тушканчиком и вечный трус Бруно. Мы пошли по дороге вглубь, правда, отряд возглавляли уже мы с пацанами и внимательно смотрели под ноги и по сторонам. По пути нашли еще пару ловушек и легко их обезвредили. «Стой, стрелять буду!» Дядька в военной форме выскочил из-за поворота, который мы только что прошли. Военным в лесу, конечно, было хуже. Они не могли идти широкой цепью, вот и стали выскакивать по одному. Вояка, как и раньше, сначала дал очередь поверх наших голов. На нас посыпалась кора сосен и иголки. «Если не остановитесь, положу всех!» – заорал бешеный военный. И тут сбоку на него выскочил тушкан. Он, наверное, очень испугался за своего хозяина и решил защитить. Вот Бруно так бы никогда не поступил. Бруно поджал хвост и спрятался за Юрку, а тушканчик вцепился в руку военного. Тот успел выхватить нож и с размаху пырнул бедного зверька. Тушкан запищал и упал на землю. И тут на дорогу выскочил хозяин, полтергейст. Он взмахнул лапой или рукой, и у военного осталась только половина головы. Полтергейст, не обращая внимания на дергающегося на земле вояку, взял на руки истекающего кровью тушкана и, горестно всхлипнув, пошел с ним в чащу. «Все в лес!» Я понял, что дорога, даже без мин, для нас смертельно опасна. Зомби не пришлось приглашать два раза, они сообразили сразу же. Военные в лес вступить не решались, остались на дороге. Сквозь деревья их можно было легко различить, так как дорога освещалась солнцем, и зеленые фигуры были заметны на фоне черных силуэтов деревьев. Мы сначала решили пойти подальше от дороги, но сразу поняли, что далеко не уйти. Рядом пролегал глубокий овраг, рассекавший лес надвое. Некоторое время мы так и шли, вдоль оврага, а военные параллельным курсом шли за нами по шоссе. Но тут жалобно вскрикнул полтергейст. Он опустился на колени и положил тушкана на землю. Не нужно было быть ветеринаром, чтобы понять. Пушистый друг полтергейста умер. Подбежал Бруно, сел рядом с тушканом и завыл так громко, протяжно и тоскливо, что у меня по спине побежали мурашки. А полтергейст стоял на коленях над тушканом и плакал. Странно было видеть монстра больше 2 метров росту, с очень непривлекательным лицом, рыдающим над трупом тушканчика. Но нам всем было тоже очень грустно. Мы привыкли к веселому и доброму зверьку. А ведь тушкан для полтергейста был самым близким другом. Я достал нож и выкопал небольшую могилку. Ребята помогали, как могли. Потом полтергейст положил туда тушкана и посмотрел на нас так, умоляюще. Я, кажется, понял, что он хотел. Достал из рюкзака майку и отдал ему. Полтергейст накрыл майкой растрепанное неживое тельце и засыпал его землей. Получилась могилка с холмиком. А Толик выломал 2 палочки и сделал крестик. «Не так надо», — сказал Юрка и поднял автомат стволом вверх. Я понял, что он хотел сделать, и мы дали салют из 3 выстрелов. На звуки выстрелов ответили военные, но все пули попали в деревья. Стрельба в лесу не очень эффективна. Мы двинулись дальше в надежде дойти до конца этого проклятого рва, но он и не думал кончаться. Да и дорога, контролируемая вояками, прижималась все ближе и ближе к оврагу. Полоска леса становилась совсем узенькой. А кровососы все больше нервничали. Они шли, обняв полтергейста, который никак не мог успокоиться и плакал. Он все время оглядывался назад на могилку своего тушкана и сжимал в руке веревочку, которая была раньше поводком. «Эй, детский сад, выползай на свет!» — орали военные. «Дело есть! А твоих друзей мы отпустим, поджарим и отпустим! Мы же вам жизни сохранить хотим!» Знаю я, как они жизни сохраняют. Не было у меня к ним доверия. Но в тот момент, когда мне уже казалось, что выхода нет и придется прыгать в глубокий овраг, переломав себе ноги, у кровососов вдруг, кажется, родилась идея. Они остановились и, расставив в стороны руки, затормозили зомби. Потом они вместе с полтергейстом подошли к нам совсем близко и взяли нас за руки. Меня и Толика кровососы, а Юрку полтергейст. И потащили нас вперед, стараясь идти как можно быстрее. За нами сразу увязались Иду и Бруно, но на них рявкнули так, что те немедленно отстали. А мы бежали по лесу и через 30 минут обогнали военных 50 метров. Тут кровососы с полтергейстом резко изменили направление и выскочили прямо на дорогу, волоча нас за собой. И началось такое, после чего я еще долго не мог прийти в себя. И кровососы, и полтергейст вдруг сгребли нас и взяли на руки, как взрослый человек поднимает маленького ребенка. И в таком состоянии они стали пятиться по дороге. В какой-то момент я подумал, что они нас решили предать и сейчас просто отступают, прикрываясь нами. Но через несколько шагов страшная сила подбросила нас, как невидимый громадный трамплин, и мы все взлетели в воздух. Я, чтобы удержаться, обнял кровососа за шею. Ох, и твердая она у него, как сталь. Кровосос вместе со мной сделал сальто в воздухе и, уже падая, вывернулся так, чтобы мы упали не на дорогу, а на кроны елей. Падал он спиной вперед, закрывая меня от колючек и веток. Мы приземлились в 100 метрах, наверное, от того места, где нас подбросило. Это был какой-то сказочный полет. А рядом, как ни в чем не бывало, приземлились остальные. Конечно, если бы кровососы выступали на Олимпийских играх, то неграм там было бы делать нечего. Мы стояли и приходили в себя после кульбита, а кровососы с полтергейстом тихонько ушли в лес. Я тоже решил пойти за ними, но они дали знать, что нам надо оставаться на дороге. Военные, наверное, никак не ожидали такого развития событий. Мы были уже в полном порядке после прыжка, а те все еще стояли и смотрели на нас. Потом они, я не очень хорошо видел отсюда, кажется, стали бросать всякие предметы туда, откуда нас подбросило. Вояки искали границы этой аномалии. Бросали они обычные гайки, я понял это, когда одна долетела даже до нас. Потом солдаты определились и 2 колоннами слева и справа обошли этот невидимый трамплин или катапульту через лес, зайдя в него на 2 шагов, не более. Очень они боялись леса. Обойдя аномалию, они собрались кучкой на дороге и, уже уверенные в своей победе, двинулись к нам. Если бы я не доверял кровососам, то подумал бы, что мы влипли. Но я надеялся, что что-то тут не так, и мы в безопасности. Военные прошли совсем немного, и вдруг вокруг них возник вихрь. Сначала это был просто легкий пылевой конус, но в мгновение он разросся, раскручиваясь все сильнее и сильнее. Людей, которые заорали одновременно и безнадежно, оторвало от земли и стало раскручивать сначала медленно, плавно, как утенка в ванной, когда вытекает вода, потом все быстрее и быстрее. А потом вихрь словно с цепи сорвался и крутанулся так, что люди превратились в сплошную вращающуюся массу. Еще секунда, и все, что засосала воронка, разлетелось по деревьям и кустам на обочине и выпало кровавым дождем на дорогу. Ни одного преследователя не осталось в живых. От них вообще ничего не осталось, только мокрые обрывки. Мы были свободны. На дорогу неспешно вышли наши друзья. Бруно, словно не виделся с нами 100 лет, устроил скачки, вертелся на месте, визжал от радости, как будто ему прищемили хвост. Мы уселись на траве и стали разбираться, куда же нас занесло. Юрка с Толиком рассматривали карту, споря и тыча пальцем в бумагу. А я сидел и думал, что вот как легко привыкнуть к смерти. Не знаю, к чему я еще тут привыкну.